Оставшаяся часть досье биолога просто поражает своей выразительностью, краткостью, но при этом невероятной насыщенностью событиями. Вот ты мчишь по пустыне вместе с ней в маленьком автомобиле проверить норки, вырытые кроличьими сычами. Вот ты теряешься на плато над пустынным побережьем. За тобой крадется кугуар. В месте, где трава цвета золота доходит тебе до колен, а обугленные стволы деревьев покрыты пеплом и отливают серо-серебристым. Вот ты поднимаешься на гору, поросшую кустарником, среди огромных камней, и каждая мышца ноет от усталости, и вроде бы нет больше сил, но ты одержима злой веселостью, которая заставляет тебя двигаться дальше. Ты возвращаешься вместе с ней в колледж, где она учится на первом курсе, и делает сногсшибательное признание соседке по комнате. Говорит, что ей необходимо полное одиночество, и на следующий же день переезжает обратно, в собственную квартиру, чтобы каждый день проходить 5 миль пешком, от кампуса до дома, в полном молчании, воспринимая окружающий мир через дырку в ботинке. Ты понимаешь, что надо подбросить Лауре какую-то кость, чтобы он отстал от биолога. Весь вопрос только в цене. В баре Чиппера ты ради разнообразия вдруг заказываешь виски всем присутствующим. Всем четверым. Просто потому что поздно, потому что сегодня рабочий день, потому что Чиппер сильно постарел, и его клиентура тоже стареет с каждым годом. Как и ты. Врач сообщил, что у тебя рак яичников, и вскоре метастазы неминуемо перекинутся на печень, быстрее, чем ты даже успеешь свыкнуться с этой мыслью. Еще одна вещь, которую никто не должен знать. «До того, когда же подумать о том, чтобы продать этот дом?» — говорит тебе риэлтор. «Нам пришлось содрать там со стен 10 слоев обоев, потому что за 10 лет проживания владелица каждый год переклеивала обои во всем доме. Чертова уйма этих обоев, да еще таких ярких, прямо вырви глаз. Словно сигнал о бедствии, будто она заворачивала свой дом словно подарок, только изнутри. В жизни не видела ничего подобного». Ты киваешь, улыбаешься, тебе нечего на это сказать, но слушаешь ты ее с удовольствием, просто потому что забавно. Это обычный, старомодный рак, ничего похожего на ускоренное течение болезни, атаковавшей членов последней, 11-й экспедиции. Это простая, старомодная жизнь, расставившая тебе ловушку, пытающаяся убить тебя, и ты должна или принимать сильнодействующую химию, чтобы оставить южный предел, а потом все равно умереть, или же продержаться еще немного, присоединиться к 12-й экспедиции и вместе с биологом пересечь границу в последний раз. Тебе и прежде доводилось хранить тайны. Неужели это последнее? Кроме того, открываются и другие, еще более интересные тайны. Грейс, наконец-то, удалось раскопать кое-что на Джеки Северенс. Просто море грязи, в том числе скандал, связанный с ее сыном. Проваленная операция, приведшая к смерти какой-то женщины. Но пока не было ничего, что могло бы как-то повлиять на нынешнюю ситуацию. И вот находка. В списке совершенно секретно, причем не среди открытых файлов на Джеки, а среди закрытых на Джека. Вполне логично. С Джеком все чуть проще. Он уже на пенсии, ему за 70. И кое-что из того, над чем он работал, существует только на бумаге, в письменной форме. «Вот, смотри, 5-я строчка», — говорит Грейс, на крыше, предварительно проверив, нет ли жучков. Ни разу еще здесь не находили, но осторожность никогда не помешает. Строка гласит: «Запрос на финансирование БП. Проект «Блаженный покой». Есть еще что-нибудь?» «Не совсем то, чего ты ожидала, но ты уверена, что знаешь, что это означает?» «Нет, больше ничего. Должно быть еще, но все остальные файлы по этому периоду отсутствуют, и как этот листок сюда затесался, вообще ума не приложу». «Как думаешь, что означает блаженный покой?» «Согласно существующим в то время протоколам, это ничего не должно означать. Возможно, название выбрано наугад». «Шаткие предположения, — говоришь ты, — это даже не БПНП». «Сплошные, мать его, догадки, — бормочет Грейс. Возможно, это вообще ничего не означает, но...» «Но если БПНП каким-то образом финансировалось центром, пусть и недолго, как побочный проект, и если Джек руководил операцией, а Джеки знала об этом, и если БПНП могла иметь какое-то отношение к созданию зоны X...» «Слишком много если, слишком много прыжков. Но этого вполне достаточно для того, чтобы ты начала понимать, почему новым союзником Лаури стала именно Джеки Северенс. Теперь нам нужно добыть все поисковые запросы из ее компьютера и прочие запросы на информацию с того самого времени, как она начала здесь работать», — говоришь ты. «Знаю». Грейс безропотно подписывается на новый трудоемкий проект. «Каждый запрос до единого, и пока будешь работать над этим, я займусь вот этим». «Тем самым ты даешь понять, что не собираешься выпускать из рук это неожиданное сокровище. И хочешь немного поразмыслить, как лучше его использовать». 0021. Смотритель маяка. Вернулся в сад, далее неразборчиво, и прихватил с собой топор, на всякий случай. Вряд ли появятся черные медведи, но кто их знает. Хохлатая сойка, американский пересмешник, домовой воробей — самые простые и смиренные божьи создания. Сидел там и кормил их хлебными крошками. Уж больно отощали и хотели есть. Сказали, чтобы я принес им еще. Саул в мрачном одиночестве сидел в укромном уголке деревенского бара, сам не зная, потому ли что хотел проверить на прочность терпения Брэда, или потому что боялся болтаться по улице и столкнуться с Генри, а может быть просто потому что печалился из-за нового отъезда Чарли. Он уже опрокинул пару пива, почувствовал, как комната поплыла перед глазами, а затем заказал устриц и рыбу с картошкой. Ему страшно хотелось есть. Такие приступы голода нападали редко. Он вообще был довольно равнодушен к еде. Но сегодня аппетит был просто волчий. Устрицы подавали в собственном соку и соленой воде. Их только что очистили и обдали кипятком. И он не стал макать их в соус. Просто проглотил разом, одну за другой. Затем растерзал рыбу. Она разошлась в его пальцах на толстые волокна, горячие, от них валил пар и запах, от которого просто текли слюнки. Потом принялся за картошку, залил ее кетчупом, и вскоре они отправились вслед за рыбой. Он ел жадно, шумно, чуть ли не давясь, и пальцы двигались с почти лихорадочной непристойной быстротой. Но он не мог остановиться. Он заказал еще одну порцию рыбы с картошкой и еще одну тарелку устриц и еще кружку пива. Музыканты доиграли последнюю песню и остались в баре, но почти все остальные разошлись, в том числе и Труди. В окно заглядывали черное море и небо, в стекле отражались смазанные лица и бутылки спиртного за стойкой бара. Смотрели на него из отражения. Теперь за пианино сидел только старина Джим, остальные музыканты разошлись кто куда, и в зале было так мало народу, что он снова слышал пульс моря, угадывал его где-то на заднем плане, точно некое послание. Или это что-то пульсировало у него в голове? Обоняние его страшно обострилось, сладковатый запах гниения, доносившийся с кухни, казался духами, которые облаками разбрызгивали по всему помещению, а ритм, выбиваемый клавишами пианино, в точности совпадал с его пульсом. Самые мелкие и обыденные детали казались ему чрезвычайно важными. Из пепельницы на соседнем столе выползал и сворачивался колечком червячок серо-белого пепла. Отдельные его частички вспорхнули и зависли в воздухе, а огонек, оставшийся у фильтра, пульсировал красным, точно посылал сигнал притормозить. Рядом с пепельницей виднелся старый жирный отпечаток большого пальца. Очевидно, бессмертие ему обеспечила грязь, собравшаяся в пепельнице от сотен затушенных сигарет. Рядом с этим отпечатком он заметил попытку выгравировать что-то на ребре пепельницы, но от всех усилий остались лишь две буквы — «Джи» и «Си». Пианино наигрывало какую-то нестройную мелодию, а может, он просто стал слышать лучше или хуже. Сидя на табурете и привалившись спиной к стене, он с пивом в руке долго размышлял над этим. Размышлял и над тем, почему голоса людей путаются, точно кто-то их нарочно смешивает. И под кожей у него нарастало бренчание, в ушах стояли гул и звон. Казалось, что-то движется к нему издалека, приближается, входит прямо в него, готовое пройти насквозь. В горле пересохло, точно он наглотался мела, и у пива был какой-то странный вкус. Он отставил бокал и огляделся. Старина Джим не переставал играть на пианино, хоть и делал это скверно. Пальцы слишком сильно колотили по клавишам, они были замазаны его кровью. А потом вдруг завыл песню, которую Саул никогда не слышал прежде. Вроде бы лирическую, но совершенно непонятную. Остальные музыканты, почти все, сидели теперь вокруг старины Джима. Инструменты выпали из их слабеющих рук. Сидели и испуганно и недоуменно переглядывались. Чего они испугались? Сади рыдала. Брэд твердил: «Зачем ты это делаешь? Какого черта ты это делаешь?» Но голос Брэда исходил из тела Сади, а из левого уха Брэда капала кровь. И все люди вдруг попадали у бара. Может, лежали там уже давно, а не упали сейчас, пьяные или умерли? Старина Джим резко вскочил и продолжал играть стоя. Он достиг хаотичного крещендо, кричал, визжал, подвывал свою песню, и пальцы у него отвалились сустав за суставом, и кровь заливала пианино, стекала ему на колени, а потом на пол. Что-то витало над Саулом, что-то исходило из него, посылало через его тело сигналы на слишком высоких частотах, а потому их было невозможно уловить. «Что ты делаешь со мной? Зачем ты на меня смотришь? Прекрати! Я ничего не делаю!» Кто-то двигался по полу, вернее, тащился, полз, потому что ноги не работали. Кто-то бился головой о темное стекло возле входной двери. Труди и Сади крутились, извивались, вертелись на полу, врезаясь в ножки столов и стульев. Потом начали распадаться на куски. А на улице царила глухая ночь. Ни единого проблеска света. Никакого света. Саул поднялся. Саул пошел к двери. Теперь старина Джим уже не ревел свою бешеную песню с неразборчивыми словами. Она напоминала еле слышный писк. Он не знал, что поджидает его за этой дверью, не доверял царившей за ней полной тьме, как и тому, что происходило у него за спиной, но просто не мог больше оставаться здесь, в баре. Не понимал, реально ли то, что он видит там, или это галлюцинация. «Нет, надо уходить!» Он повернул ручку, вышел в прохладную ночь, двинулся к стоянке. Все было на своем месте, все настолько нормально, как только возможно, и вокруг ни единой живой души. Но то, что осталось позади, в баре, было слишком ужасно, неправдоподобно и абсолютно непоправимо. Шум, царивший там, стал еще громче. Теперь там кричали уже и все остальные, издавая какие-то совершенно нечеловеческие звуки. Он все же сумел найти свой пикап, как-то умудрился вставить ключ в замок зажигания, завел мотор, сдал назад, потом выехал со стоянки. До маяка, до его убежища было всего полмили. Он не смотрел в зеркало заднего вида, не хотел видеть, что может выплеснуться в ночь. А звезды на темном небе казались такими далекими и одновременно близкими.